и ничего в них больше не разглядеть, как ни всматривайся в них и как ни портретируй. Глава четвертая. Но приступить сразу к спасению нашего кино я не смог. Коли Оконникова дома не было, он отбыл куда-то к родственникам, за Антоновкой, так сказала Колина жена. Не приехал, нет, не приехал, нет, еще не приехал. И в конце концов она объяснила, что если я не псих, я должен оставить свой номер телефона и не мучить звонками. Дело в том, что у них очень громкие оглушительные звонки. «Вы подкрутите колесико», — посоветовал я, полный сострадания. Но Колина жена не поняла. В их аппарате, вероятно, не имелось регулятора громкости, телефон старого образца. Она попросту решила, что я со сдвигом. Она крикнула, что будет гораздо лучше, если я подкручу свои собственные колесики, и бацнула трубкой. Так я приехал в мастерскую, чтобы сообщить Вере, что дело откладывается на неопределенный срок, и что не моя тут вина. Я, собственно, и ехал, чтобы объясниться насчет не моей вины, потому что по телефону такое не объясняется или объясняется плохо. Я прибыл и сразу же через дверь услышал их голоса. Старохатов, я вас предупредил. Дисциплина и дисциплина. Он распекал Веру, точь-в-точь, как распекал 5 лет назад. Их словно законсервировали вместе с их голосами. Вера откликалась однообразно и с чуть слышимой обидой. Вера, хорошо, Павел Леонидович. Старохатов, посещение занятий как закон. Вера, хорошо, Павел Леонидович. Старохатов, и никакой сердобольности, только бюллетень, оправдание их отсутствия. Вера, хорошо. Старохатов, и чтоб печать на бюллетене была так же заметна, как и громадные попугайские галстуки. Я не вошел к ним, я развернулся и уже уходил от этой памятной мне двери, пусть они доспорят. Я спустился в буфет, чтобы выждать. В буфете тоже без перемен, если не считать необычной и как бы абсолютной тишины. Да, было тихо. Если бы не тишина, я мог бы считать, что вернулся в прошлое. Чашечку кофе. И покурю. В сию минуту буфетчица была незнакомая, новая. И ни души возле ее боевого места. Тихо. Удовлетворив желудок и совсем присмирев, я отправился в холл, пристроился в кресле и, один в тишине и прохладе, мог теперь не спеша чувствовать то, что чувствует человек, вернувшись в забытые свои дни. То да не то. Раньше здесь был дом кино с шумом, суетой, с этакой нервозностью вечного праздника, если не вечного парада алле. В доме кино, в огромном его чреве, существовал в те времена и бился за жизнь десяток мелких, связанных с кино, организаций довесков. Это задавало ритм. Это будоражило, пьянило. В буфет, как говорилось тогда, только сломом, не пробиться. А вездесущие чашечки с кофе передавались из рук в руки через головы. Но бал кончился, потому что кончаются не такие балы. Дом кино переехал в новое здание, а с ним и сателлиты, которые роятся только возле живого и теплого, так уж они придуманы. Остались лишь 2 или 3 сценарные мастерские, а состав мастерской невелик. Это Старохатов, руководитель, это Вера Сергеевна, административный работник, плюс машинистка, ну и 10-1,5 слушателей. На весь огромный и опустевший дом это было мало. Это было ничто, ноль. И потому в тишине, в пустоте, в прохладе я мог заодно чувствовать то, что чувствует человек, оказавшийся на вымершем и обезлюдевшем месте. На развалинах, это уж если с пережимом, среди руин, хотя руин не было. Из верхнего окна разлет 2 или 3 прямых лучей, в них задумчиво, как миры, плавали пылинки, дополнял картину. Лучи были желтоваты. Звонок, и во мне ёкнуло. Появились слушатели, 8 человек. В пустынном и громадном холле они выглядели оробевшими или озябшими, как в музее, в котором обязательно поверх обуви надевать шлепанцы. Казалось, что на них только что и круто прикрикнули, хотя на них не прикрикнул никто. Знакомых мне лиц не было. Да и с какой стати? Ни голоса. только ровный шорох шуршания большелопастного вентилятора, который запрятали где-то под самой крышей, чтобы он там, невидный глазу и вечный, вкалывал и вкалывал,